«Оставим в стороне заботу о возможности спасения души», — пишет Ли. «Обращенный, выдающий своих соумышленников, был более полезен для церкви, чем обугленный труп. Поэтому не жалели усилий, чтобы добиться отречения. Опыт показал, что фанатически настроенные люди часто жаждали мучений и желали скорой смерти на костре. Но инквизитор не должен был являться исполнителем их желаний. Он знал, что первый пыл часто уступал действию времени и мучений, поэтому он предпочитал держать упорствующего еретика, одинокого и закованного, в тюрьме в течение 6 месяцев или целого года. К нему допускались лишь богословы и законоведы, которые должны были действовать на его ум, или его жена и дети, которые могли склонить его сердце. И только тогда, когда все усилия не приводили ни к чему, его выпускали на волю, но даже и после этого казнь откладывалась на день, чтобы он мог отречься, что, впрочем, случалось редко, так как не уступившие до этого времени обыкновенно не поддавались никаким убеждениям. О том, как совершалась казнь еретика, сохранилось большое число описаний современников. Постепенно вырабатывался своеобразный ритуал, которого инквизиция повсеместно придерживалась. Обычно казнь назначалась на праздничный день. Население призывалось присутствовать на ней. Уклонение от такого приглашения, как и проявление симпатии или жалости казнимому, могло навлечь подозрение в ереси. Костру предшествовало аутодафе, устраиваемое на празднество убранной центральной площади города, где в присутствии церковных и светских властей и народа совершалось торжественное богослужение, а затем оглашался приговор инквизиции осужденным вероотступникам. Аутодафе устраивалось несколько раз в год, и на нем иногда подвергались экзекуции десятки жертв инквизиции. За месяц до его проведения приходские священники оповещали верующих о предстоящем аутодафе, приглашая участвовать в нем и обещая за это индульгенцию на 40 дней. Накануне аутодафе город украшали флагами, гирляндами цветов, балконы украшали коврами. На центральной площади воздвигался помост, на котором возводили алтарь под красным балдахином, и ложи для короля или местного правителя и других светских, в том числе военных и церковных. Присутствие дам и детей приветствовалось. Так как аутодафе длилось иногда весь день, то у помоста строились общественные уборные, которыми могли воспользоваться в случае нужды почетные гости. Накануне устраивалась как бы генеральная репетиция аутодафе. По главным улицам города проходила процессия прихожан, возглавляемая членами конгрегации святого Петра Мученика, итальянского инквизитора-доминиканца из Вероны, убитого в 1252 году за его злодеяние противниками инквизиции. Был провозглашен патроном инквизиции. Члены этой конгрегации занимались подготовкой аутодафе, строили помост, подготавливали рабочее место камерада, жаровню, где предавали костру нераскаявшихся еретиков. Вслед за ними следовала милиция Христа, то есть весь персонал местной инквизиции с ее осведомителями-фискалами в белых капюшонах и длинных балахонах, скрывавших от людских глаз их физиономии. Два участника процессии несли зеленые штандарты инквизиции, один из которых водружался на помосте аутодафе, другой — около жаровни. С зарей тюрьма инквизиции уже гудела точно улей. Заключенных, понятия не имевших об уготовленной им участи, о степени наказания, которому они присуждены, ибо только на аутодафе они узнавали об этом, стража готовила к предстоящему торжеству, а вернее экзекуции. Их стригли, брили, одевали в чистое белье, кормили обильным завтраком, иногда для храбрости давали стакан вина, затем набрасывали им на шею петлю из веревки и в связанные руки втыкали зеленую свечу. В таком виде осужденных выводили на улицу, где их ожидали стражники и родственники инквизиторов. Особо злостных еретиков сажали задом наперед на ослов, привязывая к животным. Заключенных вели к кафедральному собору, где образовывалась процессия. В ней участвовали те же, что и накануне,